Как передавали средства массовой информации, военные власти США и Южной Кореи планируют 21 августа начинать совместные военные учения «Ultimate Freedom Garden» против нашей республики. Об этом сообщило 11 августа Минобороны США. Военные истерики США в очередной раз замаскировали агрессивный характер данных учений, что это якобы ежегодные и оборонительные учения.